Глава 15. В коже Исидора. «Как считаете, похож?» Дезидерия обернулась, и по ее спине пробежала дрожь. Тембр этого голоса она знала наизусть. Чувства взяли верх над девушкой, когда она увидела, как Исидор выходит из своей комнаты. Ей захотелось заплакать от облегчения и обнять брата, когда она спохватилась и вспомнила, что перед ней всего лишь Андреа в маске. Персона невероятно талантлив. Проглотив накатившие эмоции, Дезидерия безучастно произнесла. «Точная копия». «Я взял на себя смелость и достал из сундука одежду его размера», — пояснил Андреа. «Правильно. Как долго вы сможете оставаться в маске?» — спросила девушка. «Больше всего энергии уходит на создание личины. Сегодня я смогу оставаться в ней еще около часа. Особенно после всего, что произошло с Вильнюсом. Однако завтра, при необходимости, я смогу продержаться в ней 4 или 5 часов. В таком случае давайте воспользуемся часом, что у нас есть, и поработаем с тем, что уже получилось». Жестом руки она велела Андреа следовать за собой. По пути Дезидерия продолжала описывать Исидора. «Он не самый общительный мальчик и живет в собственном мире. Иногда с ним бывает трудно. Исидор выражается иначе и употребляет слова, которыми другими не пользуются». «Я не очень понимаю», — уточнил Андреа, который сразу начал представлять иностранный акцент. «Он не высказывается прямо. Например, если Исидор решит, что я занимаю чрезмерно много места в его пространстве или слишком много говорю, он расскажет, что кукушка — паразитический вид, подкидывающий яйца в гнездо представителя другого вида. Вылупившийся птенец выбрасывает другие яйца из гнезда, чтобы внимание родителей принадлежало только ему», — пояснила Дезидерия. «Ну, очень изобретательно. Однако я не очень разбираюсь в птицах и в лучшем случае отличу воробья от малиновки. Правда, когда-то я дружил с лерохвостом. Помимо этого, у вас будет 2 дня, чтобы узнать о них как можно больше. Комната Исидора в вашем распоряжении. Здесь можно найти самые разные книги. Вам не нужна маска, чтобы изучать их. Сейчас мне бы хотелось заняться вашими жестами, они гораздо важнее». Тем утром стены атриума сверкали в лучах солнца, отражаясь в водах красного мраморного фонтана. Казалось, что лошадь, венчающая его, извергает свет, а не воду. Стены дворика были расписаны фресками, на инкрустированной мебели красовались вазы с цветами и статуэтки. Помещение изобиловало красочными безделушками. Андреа понял, что Дезидерия хотела окунуть его в мир роскоши, чтобы проверить, насколько быстро он адаптируется. Исидор не смотрит людям в глаза. Они ему интересны, но он предпочитает незаметно наблюдать за ними, а не задавать вопросы. Если любопытство или желание пообщаться становятся слишком сильными, брат может становиться изворотливым или, наоборот, излишне прямолинейным. Он общается без каких-либо условностей. Исидору не нравятся перемены, поэтому его нужно к ним подготавливать и давать время привыкнуть. У Исидора есть для этого ресурсы, но он все равно очень впечатлительный. «В таком случае ваш брат должен тяжело переживать похищение», — отметил Андреа. «Скорее всего, ему будет трудно вынести его во второй раз». «Знаю», — выдохнула Дезидерия, — «но у нас нет другого выбора. Я позабочусь о нем, ведь это все ради его блага». Интонация Дезидерии ясно давала понять, что в прошлом она часто произносила эту фразу с разной долей убедительности. После этого девушка отошла в дальний конец атриума, приняла надменную позу и предложила разыграть встречу с Исидором. «Вы мой брат, и вы хотите подвести меня к мысли, что хотели бы на ужин свое любимое блюдо – говядину, тушеную с абрикосами и розмарином». Задачка показалась Андреа крайне легкой, почти детской. Он ни секунды не сомневался в успехе. Юноша начал расхаживать по комнате, нарочито мечтательно глядя в потолок. «Прекратите», — остановила его Дезидерия. Андреа вопросительно посмотрел на нее. «Мой брат не слабоумный. Он ходит нормально, как все», — возмутилась девушка. «Но я иду совершенно естественно», — возразил Андреа. «Нет, вы ходите, будто поломанная марионетка. Исидор старается оставаться незаметным для окружающих. По большей части он ведет себя как все. Разница заметна лишь в деталях. Играйте на них». Андреа перестроился и постарался идти как обычный человек. Его взгляд бродил по комнате, редко останавливаясь на чем-то конкретном. На этот раз Дезидерию все устроило. Она пристально наблюдала за Андре и спустя какое-то время воскликнула. «Подождите!» «Что не так? Я ничего не сделал и ходил нормально. Вы только что прошли подаркой!» Андре вопросительно поднял руки. «И что с того?» «Там сильный сквозняк. Исидору бы это не понравилось. Брат бы слегка втянул голову в плечи и пригнулся, чтобы защититься от ветра. Хуже всего, что там свистит ветер. Если шум сильный, Исидор тревожится», — пояснила Дезидерия. «И откуда, по-вашему, я должен это знать? Я ведь не могу предугадать абсолютно все», — возразил Андреа. «Залезьте к нему под кожу. В этом ведь суть вашей специализации. Вживитесь в его роль. Поймите его. Вы ведь один из самых тонко чувствующих в мире. Ведь вы ощущаете луч солнца на коже, запахи с кухни, замечаете нитку, торчащую из одежды прохожего, неровно выложенные булыжники на мостовой, слышите шелест ветра в кроне деревьев, шорох песчинки в песочных часах. Вам доступна каждая мелочь, заметен каждый изъян, что только существует на свете. Откройте разум, Андреа!» Юноша чувствовал, как раздражение все сильнее накатывает на него и уже собирался возразить Дезидерии, что она требует невозможного. Как бы то ни было, Андреа должен был выполнить ее задание. Теперь он понял, почему Дезидерия говорила, что роль Исидора станет настоящим вызовом. Если бы только Исидор был рядом. Андреа не был равных в умении схватывать выражение лица, тики, копировать интонации голоса. Увидев человека, юноша мог с легкостью копировать его за счет своих театральных навыков. В этот раз Андреа не мог наблюдать свою модель. Ему приходилось ориентироваться лишь на комментарии Дезидерии, что несло определенные риски. Спустя 40 минут утомительных тренировок Андреа почувствовал сильное покалывание в запястье. Свет давал понять, что он сильно превысил свои возможности. «Что происходит?» — спросила Дезидерия, заметив, что юноша чешет руку. «Это свет. Я больше не могу оставаться в маске. Потерпите еще немного. Каждая минута на счету, ведь свадьба всего через 3 дня». Мы начнем действовать послезавтра и должны максимально увеличить шансы на успех. «Если свет поглотит меня, вы точно не сможете вернуть брата!» — закричал Андреа. Его реакция ошеломила Дезидерию. Она не знала, что сегодня юноше сильно досталось и что его выдержка подверглась серьезному испытанию. Поэтому, не спросив дозволения клиентки, Андреа снял маску. Иллюзия развеялась. «Я не позволяла вам снимать личину», — возмутилась девушка. «Мне не нужно ваше дозволение, когда от этого зависит моя жизнь», — возразил Андреа. «И жизнь Исидора тоже». Личность Вильнюса, в которой Андреа жил тем утром, еще отзывалась в нем, перекрывая природное сочувствие и терпение. Юноша разъяренно закричал. «И что же, жизнь вашего брата дороже моей? С какой стати? Потому что вы богаты? Потому что вы из знатной семьи? Мы с друзьями рискуем жизнями, и ради чего? Чтобы не дать ему жениться на принцессе. Подумать только! Согласитесь, бывают судьбы и похуже. Нас, знаете ли, держат в заперти в Официи, где мы всю жизнь спали на соломенных тюфяках по соседству с мышами, в то время как культ жерел, зарабатывая на наших дарах. Люди боятся и оскорбляют нас, считают угрозой, от которой необходимо избавиться. Иногда детей вроде нас убивают при рождении, зная, что их не ждет ничего хорошего. Вы же думаете только о себе. Пытаетесь очистить совесть, отправляя нас в таверну, будто это последний ужин приговоренного к смерти. Продолжаете врать нам. Используете наши силы. Мы для вас пустое место». В этот раз Дезидерия не сдержалась. Гнев захлестнул ее, и она тоже повысила голос. «Вы обвиняете во лжи меня, но вам врали всю жизнь. Все ваши надежды основываются на лжи. Не пытайтесь сменить тему, я говорю о вас и о том, что вы делаете сейчас. В культе врали вам. Все общество обманывает вас. Именно поэтому нужно как можно скорее спасти Исидора, ведь принцесса отлично знает об этой лжи». «О чем вы говорите?» «О браке. Вам говорят, что это единственный путь на свободу. Есть и другие». Гнев Андреа мгновенно испарился. У юноши перехватило дыхание. Дезидерия запыхалась. Повисла гробовая тишина, в которой слышалось лишь зловещее звучание воды в фонтане. «Существует 4 варианта», — хрипло продолжила девушка. «Вам рассказывали только о 2 — отказаться от брака и вступить в культ. вступить в брак и отказаться от дара. Помимо этого, можно вступить в брак и либо сохранить свою силу, либо передать ее. Это невозможно. Нам всегда говорили, что брак — одно из таинств света. Свет присутствует на церемонии и выслушивает клятвы новобрачных. В этот момент он подвижен и может передаваться. Однако именно вы решаете, что делать с вашим даром. От откровений Дезидерий у юноши закружилась голова. «Откуда вы это знаете?» — спросил он. «В культе тщательно скрывают эту информацию, но у меня есть источники. Как бы то ни было, задолго до принятия закона люди жили именно так. Все изменилось лишь 18 лет назад. Никто не говорит об этом по очевидным причинам. Теперь закон обязует нас сделать единственный одобренный выбор, будто других не существует. Подумайте, Андреа, разве могут законы людей приказывать свету? Вы и только вы можете принимать решение в подобный момент». Андреа пришлось опереться о колонну. «Такая возможность в корне меняла жизнь детей, благословленных светом, тех, у кого отнимали их сущность, их дар в обмен на свободу». Дезидерия воспользовалась его шоком, чтобы пояснить. «В свете сказанного становится очевидно, что принцессу интересует отнюдь не мой брат. Она хочет забрать его дар, который может быть крайне опасным и могущественным, если попадет не в те руки». «И что же это за дар?» «Если я скажу вам, то вся миссия окажется под угрозой. Я понимаю, к чему стремится принцесса, и ее планы пугают меня. Я боюсь самого худшего, что может произойти с благословленными. Корона ненавидит их». «Ваши слова лишены смысла. Зачем принцессе, которая боится благословленных, пытаться заполучить дар одного из них?» «Не уверена, что хочу это знать». Теперь Андреа лучше понимал происходящее. Задача состояла не только в том, чтобы спасти Исидора, но и избежать всего того, что последует, если его могущественным даром завладеет человек с дурными помыслами. От них могли пострадать все его друзья, подопечные Официя, другие благословленные. Дезидерия медленно приблизилась к юноше, как если бы он был диким зверем. «Я понимаю, что моя просьба требует больших усилий и что давление возрастает. Но я верю в вас троих». Она положила руку на плечо Андреа. Он заметил, что ее сверкающие украшения утратили свой блеск. Тень затмила их истинные цвета. «У нас впереди целых 2 дня. Давайте используем все, что у нас есть, чтобы спасти мир».